но все равно придется», — парировал он. И вездесущий Деннис, возникший за стойкой бара, подал напитки. Миссис Диллингтон Блик посмотрела на Дейла со значением и заявила, что если она позволит себе еще хотя бы 100 граммов, то ей уже никогда не влезть в купальник от Джолиона, и они перешли на его знаменитые программы на коммерческом телевидении. Оказалось, что когда он ездил в Америку и делал там специальную получасовую передачу для своих спонсоров, то получил одобрение множества первоклассных манекенщиц, признающих купальники только от Джолиона. Руки его выразительно обрисовали изгибы их форм. Наклонившись к миссис Диллингтон Блик, Дейл перешел на шепот. Алейн обратил внимание на легкую отечность у него под глазами и весьма внушительный дряблый второй подбородок, обычно прикрытый аккуратной бородой. Неужели это лицо способно вызывать такой шквал восторгов? — спросил себя Алейн. И не нашел ответа. «Вы не забыли про цветы?» — осведомилась миссис Диллингтон Блик у Денниса, и тот заверил ее, что помнит обо всем. «Как выдастся хоть одна свободная минута, так мигом слетаю», — пообещал он и хитро улыбнулся Алейну. «Все подобрано и приготовлено». Поскольку беседа Овина Дейла с миссис Диллингтон Блик приобретала все более и более интимный характер, Алейн почувствовал, что безболезненно может их покинуть. В противоположном конце салона мистер Мерримен возбужденно убеждал в чем-то отца Журдена, который, судя по всему, начинал ощущать неловкость. Он поймал взгляд Алейна и любезно кивнул. Алейн незаметно обошел супруга в Кади и проскользнул мимо мисс Эбботт. Он направился к диванчику, стоявшему в самом дальнем углу, но отец Журден неожиданно обратился к нему. «Пожалуйста, присоединяйтесь к нам. Эти стулья гораздо удобнее, а мы будем рады познакомиться». Алейн ответил: «Буду весьма польщен». И знакомство состоялось. Мистер Мерримен, внимательно посмотрев на него поверх очков, сказал: «Добрый день, сэр!» И продолжил: «Я следил за тем, как вы искали выход из затруднительного положения». «Я?» — переспросил Алейн. «И я не совсем один лишь вид», продолжал мистер Мерримен не слишком тихо. «Вон того попугая, распустившего свой дурацкий хвост, отвратителен мне и без сомнения непереносим для вас». «Ну зачем же так?» — запротестовал отец Журден. Алейн сказал: «Ну, подобных слов он все же не заслуживает. Вы, разумеется, знаете, кто он». «Да, конечно». «Да-да», — сказал отец Журден, — «мы знаем, Доводилось ли вам созерцать его бесстыжего свойства еженедельные выходки по телевизору?» «Я небольшой любитель телевизора». «Это понятно, вы человек здравомыслящий. Мне, низкооплачиваемому педагогу, выпал жестокий жребий сидеть вечерами по вторникам среди принадлежащих к верхушке среднего класса подростков, находящихся на самой низкой ступени развития, и, как это говорят, пялится, омерзительное выражение, на кривляние этого человека. В одной программе он рекламирует женские купальники, а в другой призывает людей из публики, какая самонадеянная наглость, выкладывать ему свои проблемы. И дураки находятся. Подумать только», — распалился мистер Мерримен, — «какой-нибудь простофиля всегда попадается на удочку. Хотя его специально не показывают близко, чтобы нельзя было узнать. Этот тип обращается к простодушному человеку и к зрителям в слепящем свете и с выражением богохульственного, вы должны понять, что в обществе служителя культа, я намеренно использую это определение, богохульственного превосходства, иначе невозможно описать лицо, которое предстает вашему взору, слегка приукрашенное волосяным покровом, придающим ему оттенок фальшивого благородства. Олейн с удивлением взглянул на мистера Мерримена и подумал, что озлобление совершенно не отразилось на его внешности. Окружающим он напоминал всего-навсего капризного младенца. «Поверьте мне», — продолжал он сердитым шепотом, — «здесь-то и начинается совершенно чудовищный процесс так называемого обсуждения. Объект выкладывает этому типу и еще тысячам, или сколько их там наберется, этих соглядатаев, сугубо личные переживания, касающиеся ее, как правило, подчеркиваю, это бывает, женщина личной жизни. Затем его, когда он преподнесет решение, благодарят. Ему аплодируют. Он прихорашивается и получает в награду очередную жертву. Ну, что вы на это скажете?» — прошипел мистер Мерримен. «Мне кажется, все, о чем мы услышали, должно оставлять неприятное впечатление». Отец Джордан посмотрел на Олейна, напустив на себя якобы суровое выражение. «Давайте поговорим о чем-нибудь другом», — предложил он. «Вы говорили, мистер Мерримен, что убийца — психопат. Вы не могли не слышать, — безжалостно продолжал мистер Мерримен, — в каком виде он выставил себя последний раз? У леди Агаты...» Далее идет фраза по-французски, но никак не переведена, поэтому не решаясь ее прочесть латинскими буквами, и все. Далее идет фраза «У леди Агаты», — процитировал он, сопроводив свои слова мерзким смешком. «Знаете, — заметил отец Журден, — у меня сейчас отпуск. И, честно говоря, мне не хотелось бы пользоваться тем, что я священник». Не дав мистеру Мерримену ответить, он слегка повысил голос и добавил: «Итак, вернемся, как говорил кто-то, кажется, Хампти-Дампти, к предпоследней теме. Меня чрезвычайно интересует то, что вы рассказывали о преступниках языческого типа. Какую книгу вы советовали прочитать? Я припоминаю, вы говорили, что автор — американский психиатр». Мистер Мерримен пробормотал раздраженно: «Я не помню». Олейн спросил: «Случайно не признаки жестокости Фредерика Вертхама?» Отец Журден посмотрел на него с нескрываемым облегчением. «А, — сказал он, — вы тоже специалист и, судя по всему, весьма знающий?» «Нет, что вы! Я дилетант. Интересно, почему это всех так волнует преступления и насилие?» Олейн посмотрел на отца Журдена. «Как вам кажется, сэр?» Пока отец Журден медлил с ответом, мистер Мерримен успел вставить слово. «Я убежден, — сказал он, — что люди читают про убийства вместо того, чтобы их совершать. Предохранительный клапан, — высказал предположение Олейн, — синдром замещения, так называемые антиобщественные побуждения, питаются за счет общественно приемлемых источников. Таким образом, мы совершаем наши жесточайшие преступления на безопасном расстоянии. Все мы, — подытожил мистер Мерримен, мирно сложив руки на животе, — язычники в душе. Казалось, к нему наконец-то вернулось хорошее расположение духа. «Вы с этим согласны?» — обратился отец Журден к Олейну. «Я полагаю, — отвечал тот, — что мистер Мерримен толкует о том, что я называю первородным грехом. Если это так, то я с ним, конечно, согласен». Неожиданно над небольшой компанией нависла тишина. Именно в эту тишину, как камень в воду, метнул Олейн свое следующее замечание. «Взять хотя бы этого душитель, ну, этого человека, который, сделав свое дело, оставляет на месте преступления, если я не ошибаюсь, розы. Как вы думаете, что кроется за всем этим?» Тишина длилась еще секунд пять. Мисс Эбботт уточнила: «Не розы, гиацинты, разные цветы». Она подняла глаза от книги и посмотрела на миссис Диллинг-Блик. «Тепличные цветы», — сказала она, — «ведь зима. Я помню, в первый раз это были подснежники, а во второй, — поправил мистер Мерримен, — гиацинты». Обин Дейл откашлялся. «Ах да», — сказал Олейн, — «вспомнил, гиацинты». «Какой кошмар, верно?» — кровожадно проговорила миссис Кади. «Ужас!» — согласился мистер Кади. «Гиацинты, надо же выдумать!» Мистер Макангус прибавил жалостливо: «Бедняжки!» Мистер Мерримен, состроив невинную физиономию, словно ребенок, знающий, что совершает шалость, громко спросил: «Кажется, что-то, связанное именно с этими цветами, произошло на телевидении, что-то безумно смешное. Никак не вспомню». Все старались не смотреть в сторону Обина Дейла, и даже отец Журден не нашел, что сказать. Тут-то и валился в комнату Денис. Деннис с большущей корзиной цветов, которую он водрузил прямо на центральный стол. «Гиацинты!» — не преминула подать свой визгливый голос миссис Кади. «Подумать, какое совпадение!» Часть четвертая. Это была одна из тех наивнейших аранжировок, которые всегда доставляют удовольствие тому, для кого предназначены, если, конечно, этот человек не страдает непереносимостью к цветочным запахам. Гиацинты цвели на подстилке из мха. Они легонько подрагивали в такт движению корабля и источали непередаваемый аромат, навевая сидящим в курительной мысли о куда как более шикарных магазинах, ресторанах и женщинах. Деннис отступил на шаг, чтобы полюбоваться. «Спасибо, Деннис», — сказала миссис Диллингтон Блик. «Ну что вы, это такое удовольствие, миссис Диллингтон Блик», — возразил Стюарт, — «ведь они такие изумительные». Он прошествовал за стойку бара. Пассажиры любовались на цветы, и цветы, кивая им, создавали у них ощущение, близкое к блаженству. Миссис Диллингтон Блик торопливо объяснила: «В каюте слишком мало места для цветов. Я подумала, что нам всем будет приятно ими любоваться». Олейн сказал: «Какой чудесный поступок!» Вместо поддержки он услыхал не слишком внятное бормотание. Джемайма согласилась охотно: «Правда, большое вам спасибо, они прелестны». Тим Мейкпис пробурчал: «Какие, бабушка, у вас прекрасные манеры!» «Я надеюсь, — сказала миссис Диллингтон Блик, — что этот запах никому не кажется слишком сильным. Я так просто купаюсь в нем». Она посмотрела на Обина Дейла. Тот ответил: «Ну, разумеется, вы ведь так склонны к экзотике».